Я видел только два ответа, и один из них мне очень не нравился. Я вспомнил, как сказал Клиффорду Тюдору, что в случае с Биллом мне еще не все ясно. Это было равносильно прямому заявлению, что падение Билла не было случайностью, и что я собираюсь что-то предпринимать по этому поводу. Но, кроме Тюдора, я прямо сказал об этом только Кэт. Только Кэт. Только Кэт. Только Кэт. Колеса поезда подхватили этот рефрен и без конца повторяли его, дразня меня. Ну что ж, я не брал с нее слова хранить секрет. Я не видел в этом никакой необходимости. Она могла рассказать половине жителей Англии о том, что я ей сообщил. Но времени для этого у нее было слишком мало. Мы распрощались с ней в Лондоне уже за полночь, а 17 часов спустя меня поджидал лошадиный фургон. Поезд замедлил ход, подъезжая к Брайтону. Я вышел на платформу в общем потоке пассажиров, но когда проходили через зал ожидания, поотстал. На вокзальной площади было около дюжины такси, возле каждого стояли шоферы в надежде заполучить седоков. Я внимательно рассматривал их лица. Ни одного знакомого. Никого из них не было тогда в Пламптоне. Не теряя надежды, я нашел удобный уголок, откуда мне были хорошо видны все прибывающие машины, и принялся ждать, решительно игнорируя сквозняк, обдувавший мне затылок. Такси приходили и уходили, привозя и увозя пассажиров, хлопотливые, как пчелы. Лондонские поезда привлекали их, как мед. Постепенно стала вырисовываться некая система. Там было 4 группы машин. У одной группы на крыльях была широкая полоса зеленой краски, а на дверцах стояло название «Зеленая лента». У второй группы на дверцах были желтые щитки с мелкими черными буквами на них. Машины третьей группы были светло-синими. К четвертой группе я относил машины неопределенного цвета, не подходящие ни к одной из первых трех. Я ждал около 2 часов. Все мое тело уже онемело от неподвижности, а станционные служащие бросали на меня все более удивленные взгляды. Я посмотрел на часы. Последний поезд, на котором я мог вернуться, чтобы попасть к Кэт в назначенное время, отходил через 6 минут. Я выпрямился, массируя замерзший затылок, и собирался садиться в этот поезд, когда, наконец, мое терпение было вознаграждено. Начали подходить такси и выстраиваться в длинную очередь. Это означало, что прибывает поезд из Лондона. Шоферы выходили из машины, собирались кучками, болтая. 3 запыленные черные машины подошли маленьким караваном и пристроились в конце колонны. У них на дверцах были желтые щитки. Шоферы вышли из машин. Одним из них был тот вежливый водитель лошадиного фургона. Он выглядел рассудительным, солидным человеком средних лет, незаметным и спокойным. Остальных я не знал. У меня оставалось 3 минуты. Черные буквы на желтых щитках были мучительно маленькими. Я не мог подойти достаточно близко, чтобы прочесть их, без того, чтобы вежливый водитель не заметил меня, а ждать, когда он уедет, мне было некогда. Я прошел в билетную кассу и, еле дождавшись, покуда какая-то женщина кончит доказывать, что на ее малыша она должна брать билет за половинную цену, задал кассиру простой вопрос. Как называются черные такси с желтым щитком на дверцах? Молодой кассир посмотрел на меня скучающим взглядом. — Фирма «Маркони», сэр. — Это те, что с радиовызовом. — Спасибо. Я бегом выскочил на платформу. Кэт жила в великолепном доме времен королевы Анны, который каким-то чудом не сумели испортить целые поколения влюбленных в готическую чушь викторианцев.